станешь первый распахнутый день. Вернется зима, я позабуду все, что я знал о тебе. И ты до меня. Из распахнутых слов, из застенчивых снов пусть проносится мимо меня мир в ее голове. А я вернусь к тебе, скажи мне, где встретит нас утро. И за каждой стеной будет кто-то другой, ее новым героем. Сессионных женщин так много, но нету одной, все нету одной. Ты будешь первой, а может быть будешь второй, но не будешь другой. Если хочешь, пойми, если можешь, молчи. Пусть проносится мимо меня мир в ее голове. И я вернусь к тебе, скажи мне, где встретит нас утро. И за каждой стеной будет кто-то другой.